падая, Кадим заметил лунную рябь на поверхности воды. Река исчезла, он уткнулся лицом в землю, из носа хлынула кровь. Перед глазами возник коричневый кожаный сапог, зашнурованный почти до колена, женская нога. Шорох железа, извлекаемого из деревянных ножен. Острый кончик меча медленно коснулся земли и еще медленнее поднялся и исчез. Из травы взлетела ночная бабочка, серые крылья, как будто заржавевшие по краям, увлекли ее в направлении реки, к свободе. Кадим проводил ее взглядом. На затылок обрушилась неимоверная тяжесть. Кадим успел удивиться. Он ожидал горячего, как укус осы, прикосновения, но ощутил только холод. Глава третья. Зиккурат Каллы. Темные глаза выглядывали из редкой листвы дуба, прильнувшего к юго-западной стене четырехъярусного зиккурата богини Каллы. Чахлые желтые листья, опадающие кора. Но умирающее дерево не прекращало сопротивляться смерти. Вообще этот широколиственный дуб выглядел здесь, посреди выжженной солнцем глинистой равнины, совершенно неуместно. Даже истинные питомцы пустыни, каменный дуб и мастиковое дерево, чувствуют себя неуютно в этой местности. Растению нужны дождь, прохладный ветерок, жирная почва. Но искра жизни не угасала, и на нижних ветвях, в тени побуревших листьев и засыхающих веток, распускались свежие почки. По тропе, ведущей к зиккурату, шагали двое жрецов. Первый, поменьше ростом, нес за плечами вязанку хвороста, а в руках сжимал топор. Его прочная куртка была сильно испачкана. У второго в руках не было ничего, кроме чистых белых одежд и новых сандалий. Рядом с ним семенила девочка лет 5-6. Свою белую одежду малышка несла, прижав к груди. Один рукав свисал до земли и волочился по тропе, прочерчивая в пыли извилистый след. — Луна поднимается, — заметил высокий жрец, глядя мимо зиккурата на светлеющий горизонт. Он погладил девочку по голове и обратился к ней. — Прекрасная ночь сегодня. — Мы скоро будем ужинать, — спросила девочка. — Как только придем, радость моя, мы уж почти на месте. Видишь? — Вижу, вижу. — Вот и хорошо. Жрец покосился на волочащийся по дороге рукав, но промолчал. — Какая разница? — Нам подадут жареного поросенка и ячменный хлеб, а тебе еще и медовую карамельку. Ты ведь любишь сладкое, как и все девочки. Малышка улыбнулся. — И Калла там будет? — высокий кивнул. — Ты помнишь, что надо сказать богине? Мама научила тебя? — Я скажу. — Я скажу. Меня прислали верные Ура, потому что мы верим в доброту богини и живем под ее защитой. Я люблю родителей, жрецов и верных богини. Пусть злые вечно страдают в руках Создателя. Жрец снова погладил ее по голове. — Ты заслужила еще одну карамельку. — Не забудь слова. Девочка хихикнула. — Пришли, — проворчал молодой жрец. — Пусть открывают. Зиккурат Каллы отличался от остальных храмов Шинар. Вместо ведущей вверх лестницы вдоль фасада или перпендикулярно ему, в центре его помещалась большая двустворчатая дверь.